Глава 9. Бутылка портвейна стояла на кухонном столе, молчаливый свидетель, уже третья за неделю. Елена держала бокал обеими руками, словно пытаясь согреться, и смотрела в окно на московские крыши. Я замер в дверном проеме и наблюдал за ней. С того вечера в ванной прошло немало времени, вино стало регулярным его спутником. «Опять пьешь?» Постарался я сказать спокойно. Она вздрогнула, не оборачиваясь, портвейн плеснул в бокал темной волной. «Устала на работе, имею право расслабиться». Я сел напротив. На столе, кроме бутылки, лежали недоеденный бутерброд и пепельница с тремя окурками. Елена курила редко, только когда нервничала. Сейчас от нее пахло табаком и сладким вином. «Может, поговорим?» Осторожно предложил я. «О чем?» Она, наконец, повернулась. Под глазами залегли тени, волосы, обычно аккуратные, тускло спадали прядями. В уголках губ застыла горечь человека, узнавшего о себе что-то неприятное. «О том, что происходит, ты ведь пьешь не просто так?» «Леонид», — устало перебила она, — «давай не будем». Я кивнул, понимая, о чем мы молчим, о вечере, когда я подсматривал за ней в ванной, о ее крике, о моем позоре. О том, как потом сидели здесь же, избегая взгляда друг друга, пока я бормотал извинения, а она молча курила. Странно, но я одновременно чувствовал вину и мерзкую гордость. Вину, что довел ее до такого состояния, гордость, что мог на нее так повлиять. Мерзкое чувство, но честное. «Хочешь, приготовлю ужин?» – спросил я, чтобы разбавить тишину. «Не голодна». Она допила вино одним глотком и потянулась за бутылкой. Я прикрыл горлышко ладонью. «Может, хватит на сегодня?» Елена смотрела долго, в ее взгляде смешались усталость, раздражение и нечто похожее на отвращение, и еще что-то неясное, страх. «Убери руку», – тихо сказала она. Я подчинился, она налила полный бокал и ушла к себе, закрыв дверь с тихим щелчком. Тот вечер всплыл перед глазами с фотографической точностью. Влажный пар, капли на кафеле, прозрачная занавеска, за которой угадывались ее очертания. Я стоял босиком на холодном полу, вцепившись в дверной косяк. Сердце билось в горле от ужаса и восторга одновременно. Я говорил себе «Уйди, не смотри», но остался. Смотрел, как Елена намыливает плечи, склоняет голову и прядь волос липнет к ее щеке. Вода стекала вниз, исчезая между лопаток. Она пела в полголоса, что-то детское и нежное. Я чувствовал себя одновременно чудовищем и богом. И тут она обернулась, заметив движение в зеркале. «Боже, что ты делаешь?» Ее голос был полон такого ужаса, словно она застала меня за чем-то гораздо худшим. Впрочем, для нее это и было худшим – увидеть своего приемного сына. В институте я пытался сосредоточиться на лекциях, но мысли постоянно возвращались к Елене. Видел ее утром, выскользнула из квартиры раньше обычного, бросив короткое «пока». Даже не взглянула. «Ты сегодня какой-то не такой», – заметил Андрей на перемене. «Случилось что?» «Все нормально», – соврал я. «Да ладно, на лице написано. Девушка бросила». Если бы все было так просто. Я покачал головой. Как объяснить, что проблема не в девушке, а в женщине, которая меня воспитала? Что я довел ее до пьянства своей... чем? Извращенностью? Или просто разрушил ее иллюзии обо мне? «Если что, обращайся». Андрей похлопал меня по плечу. «Мы же друзья». Я чуть не рассмеялся. Если бы он знал мои мысли, едва ли захотел бы дружить, но я кивнул, изображая благодарность. Весь день прошел как в тумане. Лекции, семинары, перерывы – все слилось в серую массу. Я функционировал на автопилоте, делал вид, что слушаю, но мысли были далеко. Возвращаясь домой, заметил Елену впереди. Она шла медленно, покачиваясь. В руке пакет из гастронома, по форме угадывалась бутылка. Я ускорил шаг, но передумал. Она явно избегала меня. Утром уходила рано, вечером запиралась в комнате, мы общались минимально. Ирония ситуации была очевидна. Я мечтал о близости, а получил отчуждение. Вместо понимания – стена молчания. Все из-за одной минуты слабости. Я свернул в переулок, решив дать ей время прийти первой. Закурил, хотя в последнее время отказался от сигарет. Табак горчил, но ненадолго отвлекал. Беспокойство росло, не только от вины, но и от ощущения, что все выходит из-под контроля. Елена пила все чаще, работала хуже. Я слышал ее телефонные разговоры, извинения перед начальством, и я был причиной, косвенной, но причиной. Смешно. Всегда считал себя умным, способным предвидеть последствия, а тут полный провал. Не учел главного, что она тоже человек со своими страхами и представлениями. Мое вторжение оказалось разрушительным. Докурив, я не спеша пошел домой. В окнах квартиры уже горел свет. Елена была там, наверняка снова с бокалом в руке. И причина ее падения я. Как исправить это, понятия не имел. Вечер тяжелым пологом лег на город. Я поднимался по лестнице, прислушиваясь. За дверью стояла особая тишина, без телевизора и радио. Такая бывает, когда пьют в одиночестве. Ключ повернулся мягко, дверь открылась почти бесшумно. В прихожей было темно, только из кухни пробивался желтый свет и шел запах. Сигаретный дым, сладость портвейна и кислый аромат чего-то забродившего. Сняв ботинки, я прошел в коридор и остановился у кухни. Елена сидела ко мне лицом, сгорбившись над столом. Перед ней целое поле боя. Три пустые бутылки из-под портвейна, еще одна початая, полная окурка в пепельнице и тарелка с остатками высохшей еды. Посреди этого хаоса она, съежившаяся в домашнем халате. Я не знал, как поступить. Войти, нарушить ее одиночество, уйти, проявить трусость. Застыл в нерешительности. Халат сполз с плеча, обнажая бретель ночной рубашки. Волосы растрепались, пряди прилипли к влажной от слез щеке. Плакала она тихо, почти беззвучно, только плечи вздрагивали от всхлипов. На столе рядом с бутылками лежали бумаги, документы с работы или что-то личное. Она водила по листам пальцем, будто читала, но взгляд был мутным, пьяным. Я шагнул вперед, половица тут же выдала меня скрипом. Елена резко обернулась. Глаза покраснели, на щеке отпечатался след от ладони. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, затем ее лицо исказило кривая улыбка. «А, это ты!» Голос ее был хриплый и мягкий одновременно, как бывает у пьяных. «Вернулся». «Добрый вечер», – осторожно сказал я. Она махнула рукой резко, неуклюже. «Какой он добрый, паршивый вечер, обычный». Снова повернулась к столу, подняла бокал. Портвейн выплеснулся на бумаге. Не заметила или не стала обращать внимания? «Ты ужинала?» – спросил я, просто чтобы не молчать. «Ужинала». Она горько хихикнула. «Вот мой ужин. Жидкий, питательный. Все, что нужно взрослой женщине». Я подошел ближе, все еще не решая сесть. Бумаги действительно были рабочими. Графики, таблицы, расчеты, пометки красной ручкой. Чужой почерк. «Может, приготовить что-нибудь? Чай хотя бы?» Она посмотрела на меня странно, с раздражением или интересом, потом расслабленно улыбнулась. «Знаешь что? Садись, выпей со мной». Я замер, не сразу поняв ее слова. «Что? Выпей со мной?» Произнесла она раздельно, будто для тугодумов. «Или брезгуешь с пьяной теткой сидеть?» «Ты не пьяная тетка», — автоматически возразил я. «Нет?» — усмехнулась она. «А кто? Молодая красавица?» Последнее слово произнесла с такой горечью, что я поморщился. Она никогда не называла себя моей матерью, всегда Елена, тетя Лена в детстве, опекун в документах, но никогда мать. «Чего застыл?» Нетерпеливо стукнула по столу. «Садись, стаканы в шкафу, или из горла по-пролетарски». Я сел напротив, она тут же плеснула себе портвейна, подтолкнула бутылку ко мне. «Давай, не стесняйся, пропадает же». Я взял из шкафа обычный граненый стакан с отбитым краем, вернулся за стол. Она смотрела с любопытством, словно впервые видела. «Вырос ведь?» – задумчиво проговорила она. «Когда успел? Еще недавно сопли на кулак наматывал, а теперь?» Не договорив, налила мне полный стакан. Портвейн был дешевым, приторным, но дело не во вкусе. «За что пьем?» – спросил я. Она усмехнулась. «За крах иллюзий, за прозрение, за то, что мы не те, кем кажемся». Чокнулись, выпили, я закашлялся, она усмехнулась. «Первый раз?» «Не совсем», — соврал я. «Врешь», — покачала она головой. «Ну ничего, привыкнешь, все привыкают». Налила снова, я не протестовал. Странное чувство, сидеть с ней, пить из одной бутылки. Словно барьер, стоявший между нами, начал рушиться, или это алкоголь обманывал близостью. «Хорошо, что ты согласился», — сказала она, глядя в бокал. «Одно пить надоело. Подруг нет на работе». Махнула рукой. Я не знал, что ответить. Алкоголь уже действовал. Тело наполнило теплом, мысли стали мягче, страх отступал, уступая место странному волнению. «Мы пьем вместе, значит, простила? Или ей настолько одиноко, что даже я лучше, чем никого?» В воздухе висела неловкость, смешанная с дымом сигарет, но под ней ощущалось другое напряжение, опасное, манящее. Я смотрел на ее оголенное плечо, на влажные ресницы и чувствовал, как во мне просыпается то самое, с чего все началось. Елена подняла бокал, рассматривая жидкость на свет. «Красиво, правда?» – как кровь, только сладко». Я кивнул, не доверяя голосу. Вечер обещал быть долгим и непредсказуемым. «Знаешь, что самое смешное?» Елена снова налила себе, рука дрогнула, и портвейн разлился по столу. «Я ведь думала, у меня все получается. Карьера, работа, жизнь. А вышло». Она замолчала, уставившись в бокал. Я ждал продолжения, чувствуя, как алкоголь делает мысли вязкими. Казалось, кухня слегка покачивается. 5 лет. Продолжила она неожиданно резко. 5 лет работы над этим проектом. Вечерами, выходными. Помнишь, как я сидела за бумагами? Небось, думал, тетка с ума сошла от работы. Я помнил бесконечные вечера, когда Елена часами просиживала за столом, окруженная документами. Я приносил чай, она рассеянно благодарила, не поднимая глаз от расчетов. «Новая система учета», — горько усмехнулась она. «Революция», — думала я, — «миллионы могла сэкономить предприятию, понимаешь?» Она схватила со стола лист, помахала перед моим лицом. Красные пометки поплыли перед глазами. «А знаешь, что сделал Виктор Палыч, мой уважаемый начальник?» Ее голос взлетел, сорвался на визгливую ноту. «Присвоил! Просто взял мою работу и выдал за свою, а эти пометки – его правки, правки к моей работе!» Она швырнула бумагу на стол, лист слетел на пол. Поднимать не стала, снова налила себе. «Самое мерзкое, знаешь что? Я ничего не могу сделать. Вообще ничего. Он начальник, я никто. Его слово против моего. У него связи, крыша, все по правилу». Слезы потекли по щекам. Елена даже не пыталась их вытереть, просто плакала молча, уставившись в одну точку. «Елена!» Я потянулся к ней через стол. Она резко отдернулась. «Не надо жалости! Ненавижу жалость!» Но через секунду сама схватила мою руку и сжала неожиданно сильно. «Прости, я не хотела. Просто навалилась сразу. Работа, дом, ты...» Последнее слово зависло между нами. Я молчал, ощущая горячее прикосновение ее ладони. Алкоголь делал чувства острыми и смазанными одновременно. «Я пыталась бороться», — продолжала она, не отпуская меня. «Докладные писала, в правком жаловалась. И что? Разберемся, посмотрим, надо проверить. А Виктор Палыч потом премию получает за мои инновации». Она резко, горько рассмеялась. Смех перешел в кашель, потом снова в слезы. Я продолжал молчать, держа ее за руку, не зная, что ответить. Голова уже кружилась. «Все наладится», — выдавил я наконец. «Правда всегда наружу выходит. Я помогу. Докажем как-нибудь?» «Как?» Она посмотрела на меня опухшими глазами. «Ты хороший мальчик, Леня, но мир устроен иначе. Побеждает несправедливость, а тот, у кого больше власти». Налила обоим. Я не отказался, хотя знал, что уже достаточно. Отказаться значило разрушить эту иллюзию близости. Я слишком долго мечтал быть рядом, пусть не так, пьяно, болезненно, но все-таки вместе. «Могла ведь иначе жить», — произнесла она после долгого молчания. «Был человек хороший, любил меня». Я напрягся. За все годы она ни разу не говорила о личном, словно его просто не существовало. «Александр». Елена улыбнулась чему-то давнему и теплому. «Инженер, добрый, умный, жениться хотел. Квартира у него, работа. Хороший муж бы вышел». «И что случилось?» — спросил я, уже догадываясь. «Ты случился», — сказала она без упрека, лишь констатируя факт. «Мать твоя умерла, ты один остался. 6 лет тебе было, помнишь?» Смутно помнил больницу, лекарства, незнакомые лица и ее, молодую, растерянную, но решительную. «Саша говорил, в детдом отдай, государство позаботится». Что я могла ответить? Что сын подруги, что обещала позаботиться. Она покачала головой, нетерпеливо отбросив упавшие волосы. «Тебя выбрала, правильно ли? Саша, конечно, ушел, чужой ребенок не нужен, а я осталась с тобой». Вина накатила волной. Я всегда знал, что она ради меня чем-то пожертвовала, но никогда чем именно, теперь знал. «Прости», — тихо выдохнул я. «За что?» — пожала плечами она. «Что родился? Глупость. Мой выбор, и я не жалею». Но в ее голосе звучала неуверенность, или алкоголь делал ее честнее обычного. «Просто иногда думаю, кем могла быть. Женой большого начальника, с детьми, дачей, отпуском в Крыму». Елена снова налила в бокалы, руки плохо слушались, портвейн растекся по столу, закапал на пол. Никто не пошевелился его убрать. «Вместо этого вот что». Она обвела кухню взглядом. Нищета, украденная работа и племянник, который...» Она осеклась, я сжал ее руку сильнее. «Который тебя любит», — сказал я твердо. «И благодарен тебе за все». Она посмотрела на меня долгим взглядом, пьяным, усталым, полным слез и еще чего-то, того, чему я боялся дать имя. «Любишь?» — тихо переспросила она. «Как именно, Леня?» Вопрос повис. Я открыл рот и замолчал. Алкоголь требовал честности, но остатки разума предупреждали об опасности. «Как человека, который вырастил меня», — наконец произнес я. Она еще несколько секунд смотрела на меня, затем кивнула. «Конечно, а как еще?» Отпустила мою руку, откинулась на спинку стула, глаза ее стали слипаться. «Устала я, Леня, так устала от всего, от борьбы, от одиночества, от необходимости быть сильной». Голова ее клонилась все ниже. Я смотрел, как она засыпает, и чувствовал странную смесь облегчения и разочарования. Разговор подошел к опасной черте, еще немного, и мог произойти обвал. «Спать хочу», — пробормотала она, не открывая глаза. «Но идти не могу, ноги не держат». Она попыталась встать, покачнулась. Я вскочил, подхватил под локоть. Она привалилась ко мне всем телом, теплая и пахнущая вином. «Отведи меня, а?» — попросила жалобно. «Сама не дойду». Я кивнул, хотя она не видела. В голове все плыло, но я твердо знал, нужно отвезти ее в спальню. Что будет дальше, посмотрим. Портвейн делал свое дело, превращая мир в расплывчатую акварель, но одно оставалось четким – тепло ее тела под моей рукой и бешеный стук сердца в груди. Голова Елены опустилась на стол с мягким стуком, волосы разметались по документам, рука безвольно повисла. Дыхание стало ровным, глубоким, она провалилась в пьяный сон между одним вдохом и другим. «Елена!» – позвал я тихо. Никакой реакции, только легкий храп и подрагивание ресниц. Портвейн сделал свое дело, вырубил окончательно. Я сидел, глядя на нее, и боролся с головокружением. Комната качалась, как палуба корабля. Нужно было отнести ее в спальню, оставить спать за столом жестоко. Спина заболит, шея затечет. Встал, держась за стол, мир накренился, но устоял. Обошел ее стул, тронул за плечо. «Давай вставай, помогу дойти». Она что-то пробормотала невнятное, не открывая глаз. Я попробовал поднять ее, подсунув руку под мышки. Она обмякла, как тряпичная кукла, полностью отключилась. Выбора не было. Подхватил ее на руки. Она оказалась легче, чем ожидал. Или это алкоголь придавал сил? Голова ее упала мне на плечо, дыхание щекотало шею. От нее пахло вином, табаком и чем-то своим, теплым, домашним. Понес через коридор, стараясь не споткнуться. Стены плыли, пол уходил из-под ног. Но я упрямо шел вперед, прижимая ее к себе. Тело помнило дорогу. Сколько раз проходил этим маршрутом. Спальня встретила полумраком и запахом ее духов. Уложил на кровать осторожно, как хрупкую вещь. Она вздохнула, повернулась на бок, подтянула колени к груди. Халат задрался, открывая бедро в чулке. Я стоял над ней, тяжело дыша. В голове боролись два голоса. Один, трезвый, все еще способный на здравые мысли, кричал «уйти немедленно». Другой, пьяный, распаленный близостью, шептал «остаться». Она выглядела такой беззащитной. Ресницы дрожали, губы приоткрыты, на шее бился пульс, быстрый, как у птицы. Халат сполз с плеча, открывая ключицу. Сел на край кровати. Кровать прогнулась, она не пошевелилась. Спала крепко, доверчиво, как ребенок. Но она не была ребенком. Она была женщиной, той самой, о которой я думал ночами. Которую желал тайно, стыдясь собственных мыслей. И сейчас она лежала передо мной, пьяная и беспомощная. Рука двинулась сама, легла на ее бедро. Почувствовала тепло сквозь тонкую ткань. Она не проснулась, только вздохнула глубже. «Это неправильно!» – кричал трезвый голос. «Она пьяна, без сознания, не может дать согласия, это...» Но алкоголь заглушал голос разума, вместо него звучали другие мысли. Она сама пригласила выпить, сама рассказывала о своем одиночестве, может, ждала этого, может, специально напилась, чтобы дать мне шанс. Бред! Я знал, что это бред, но убеждал себя с упорством пьяницы. Пальцы нашли пояс халата, развязали медленно, боясь разбудить. Халат распахнулся, под ним ночная рубашка. Простая, хлопковая, с кружевом по вороту. Ничего особенного, но на ней выглядело как самое изысканное белье. Руки дрожали, когда стягивал халат с ее плеч. Она помогала, бессознательно. Приподнималась, поворачивалась, как во сне. Халат упал на пол беззвучно. Теперь рубашка. Подол задрался до бедер. Я видел край трусиков, простых, белых. Сердце колотилось так громко, что казалось, сейчас проснется. Но она спала. Расстегнул пуговицы на вороте. Одну, вторую, третью. Ткань разошлась, открывая ложбинку между грудей. Дыхание участилось. Внизу живота разгоралось пламя. «Это последний шанс остановиться», — твердил угасающий голос совести. «Еще можно уйти, прикрыть ее одеялом и уйти. Завтра она ничего не вспомнит». Но руки уже стягивали рубашку через голову. Она застонала тихо, но не проснулась. Теперь передо мной лежала почти обнаженная женщина. Белый лифчик, простой, без украшений. Грудь поднималась и опускалась в такт дыханию. Пальцы нашли застежку лифчика. Провозился долго. Пьяные руки плохо слушались. Наконец справился. Аккуратно снял, стараясь не разбудить. Груди освободились, не девичьи, спелые, с темными сосками. Я смотрел, не в силах отвести взгляд. Сколько раз представлял этот момент, и вот он настал. Не так, как мечтал, не в порыве взаимной страсти. Но алкоголь стирал границы между мечтой и реальностью. Последней преградой остались трусики. Я медлил, понимая, это точка невозврата. Стоит их снять, и пути назад не будет. Но желание было сильнее страха. Подцепил резинку, потянул вниз. Она бессознательно приподняла бедра, помогая. Белая ткань скользнула по ногам, упала на пол к остальной одежде. Теперь она лежала полностью обнаженная. Лунный свет из окна серебрил кожу, превращая в неземное существо. Я разделся торопливо, швыряя одежду куда попало. Алкоголь и желание затмили остатки разума. Лег рядом, прижался всем телом. Она была теплой, мягкой, кожа к коже. Ощущение опьяняло сильнее вина. Начал целовать шею, плечи, грудь. Она ворочалась во сне, но не просыпалась. Раздвинул ее ноги, осторожно, боясь разбудить. Устроился между ними. Сердце колотилось, как бешеное. Это происходит, действительно происходит. Вошел медленно. Она была сухой, тело спало, не откликалось. Пришлось приложить усилия. Она застонала громче, брови сошлись к переносице, но глаза остались закрытыми. Двигался осторожно лишь сначала, потом все быстрее, теряя контроль. Алкоголь, желание, годы подавленной страсти – все смешалось в безумном коктейле. Я уже не думал о последствиях, только о том, что она подо мной. Моя, наконец, моя. Она начала откликаться, тело предавало ее. Стала влажной, податливой, тихие стоны срывались с губ. В какой-то момент обвела меня ногами, притягивая ближе, но это были рефлексы, она все еще спала. Финал пришел быстро, слишком быстро. Я вжался в нее, содрогаясь, потом рухнул сверху, обессиленный. Лежал, слушая ее дыхание, и медленно трезвел. Что я наделал? Ужас накатил волной, смывая остатки опьянения. Я только что с пьяной женщиной, которая меня вырастила. Скатился с нее, сел на край кровати. Голова кружилась, то ли от алкоголя, то ли от осознания. В комнате пахло сексом и виной. Она спала, все так же крепко, доверчиво. На бедре темнел след от моих пальцев, между ног, влага, доказательство преступления. Я сидел, глядя на нее, и чувствовал, как тошнота подступает к горлу от выпитого, от содеянного, от себя самого. Утро ударило по глазам, как молоток. Свет, пробивающийся сквозь занавески, казался раскаленным металлом. Голова раскалывалась, во рту вкус золы и разложения. Я лежал, боясь пошевелиться, и медленно собирал осколки памяти. Кухня, портвейн, разговор, ее слезы. Потом повернул голову, движение отозвалось взрывом боли, и увидел Елену. Она лежала на спине, одеяло сбилось к ногам, обнаженная, на шее и груди красные следы, от моих губ, от моих рук. Память вернулась полностью, обрушилась лавиной. Я закрыл глаза, но образы никуда не делись. Как нес ее, как раздевал, как... Рядом зашевелились. Открыл глаза. Елена проснулась. Секунду она лежала неподвижно, потом резко села, схватившись за голову. Простыня упала, она не заметила. Или было все равно? «Боже, как голова...» – пробормотала она. Потом замерла. Медленно опустила взгляд на себя. Увидела наготу, следы на теле, повернулась ко мне. Движение вышло рваным, паническим. В ее глазах я увидел, как понимание приходит волнами. Сначала недоумение, потом догадка, наконец, ужас. «Нет», – прошептала она. «Нет, нет, нет». Натянула простыню до подбородка, вжалась в изголовье кровати, смотрела на меня, как на монстра, что, в общем, было недалеко от истины. «Что ты сделал?» Голос ее дрожал. «Что ты со мной сделал?» «Елена, я...» Начал было, но слова застряли в горле. Что я мог сказать? Извиниться? Объяснить? Оправдаться? Не было оправданий. «Уйди», — сказала она тихо. «Уйди немедленно. Послушай». «Уйди!» Крик разорвал утреннюю тишину. Она схватила подушку, швырнула в меня, промахнулась. Схватила вторую, потом книгу с тумбочки. Я откатился, едва увернувшись. «Елена, пожалуйста, дай объяснить». «Объяснить?» Она задохнулась от ярости. «Что ты можешь объяснить? Как ты с пьяной, которая тебя вырастила?» Голос сорвался. Она закрыла лицо руками, плечи затряслись. Не от слез, от отвращения. «Я тоже был пьян», — попытался я. «Мы оба были, это просто случилось». «Случилось?» Она опустила руки, и я увидел ее лицо, искаженное болью и гневом. «Ничего не случается просто так. Ты воспользовался, я была без сознания, а ты...» «Ты не была без сознания», — возразил я, хватаясь за соломинку. «Ты отвечала, двигал...» Пощечина прилетела неожиданно, звонкая, болезненная. Я схватился за щеку, глядя на нее. «Не смей!» – прошипела она. «Не смей перекладывать вину! Я была пьяна в стельку, а ты... Ты трезвел, я знаю, видела твои глаза, когда несешь меня, ты все понимал!» Она была права, частично. Я тогда действительно начал трезветь, но остановиться уже не смог или не захотел. Какая теперь разница? «Прости», – сказал я тихо. «Прости меня, пожалуйста». «Простить?» – она покачала головой. «Некоторые вещи нельзя простить, нельзя забыть, нельзя жить дальше, как будто их не было». Встала, придерживая простыню, пошатнулась, похмелье давало о себе знать, но устояла, выпрямилась. «Я не могу здесь больше оставаться, не могу видеть тебя, не могу находиться в этой квартире, спать в этой кровати». «Елена, не надо». «Заткнись!» – рявкнула она. «Просто заткнись! Ты уже достаточно сделал!» Подошла к шкафу, начала доставать вещи. Руки дрожали, простыня сползала. Она не обращала внимания, швыряла одежду на кровать. «Что ты делаешь?» – спросил я глухо. «Ухожу. Совсем. Из этой квартиры, из этого города, подальше от тебя. Но работа, твоя жизнь здесь». Она обернулась, и я увидел в ее глазах решимость человека, которому нечего терять. «Какая жизнь? Работа, где у меня украли все? Квартира, где меня, где ты?» Она не смогла закончить. «Нет больше ничего. Ты все разрушил. Все. Я не хотел». «Не хотел?» Она рассмеялась истерически. «А чего ты хотел, когда подсматривал в ванной, когда раздевал пьяную? Чего ты хотел, Леня?» Я молчал. Не было ответа. Или был, но произнести его вслух означало признать всю глубину своего падения. «Я думала, у меня есть друг», продолжала она, отворачиваясь. «Мальчик, которого я вырастила, ради которого отказалась от личной жизни, а оказалось, у меня в доме жил, даже слова не могу подобрать». Каждое ее слово било сильнее пощечины, потому что было правдой. «Завтра подам заявление об увольнении», – бросила она, продолжая собирать вещи. «Скажу семейные обстоятельства, и ведь не совру». «Куда ты поедешь?» «Не твое дело. Подальше. Может, к сестре в Омск, может, еще куда-то. Главное, чтобы тебя там не было». У двери Елена остановилась, не оборачиваясь. «Живи, как знаешь. Квартира оплачена до конца месяца. Дальше твои проблемы. И еще». Голос ее дрогнул. «Жалею, что взяла тебя тогда. Лучше бы остался в детдоме». Дверь захлопнулась. Я остался на разворошенной кровати среди остатков ночного кошмара. В воздухе смешались ее духи, отчаяние и ощущение необратимости. Где-то в глубине души шевельнулась призрачная надежда. Вдруг простит, передумает. Но я знал, некоторые вещи не прощают никогда. Упал на подушку, уставившись в потолок. Голова раскалывалась, но боль внутри была сильнее. Я разрушил жизнь женщины, пожертвовавшей ради меня всем, и теперь должен был как-то жить с этим, если вообще смогу. Она ушла окончательно на третий день. Хлопнула входная дверь, и наступила пустота. Без слов, без прощания. Ключи остались на кухонном столе рядом с запиской. Оплачено до конца октября. Квартира сразу стала чужой. Пустые вешалки, отсутствие ее туфель, тяжелая тишина. Я бродил по комнатам, как неприкаянный призрак. На кухне все еще стояли бутылки. Три пустые, одна початая. Я не убирал, они были последними свидетелями той ночи. Сидел перед ними, пытаясь понять, как и когда жизнь полетела к чертям. В ее комнате пахло духами и пустотой. Раскрытый шкаф, голые полки, смятая простыня. На подоконнике забытая пластмассовая заколка, обычная и бесконечно тоскливая. На работу Елена больше не вышла, я проверял. Стоял у проходной и ждал. На четвертый день ее место занял молодой парень с портфелем. Он пришел на все готовое в чужой кабинет, в чужую жизнь. 5 лет ее труда, проект, украденный начальником, квартира, в которой она жила, племянник, которого она воспитывала. Все рухнуло за одну ночь, мою пьяную ночь. Я пытался ее найти, звонил дальним родственникам, но никто ничего не знал или не хотел говорить. Двоюродная сестра из Омска просто бросила трубку, услышав мое имя. Осознание приходило постепенно и неотвратимо. Я не просто воспользовался пьяной женщиной, я уничтожил единственного человека, любившего меня больше жизни. Тяжесть в груди давила все сильнее, мешая дышать, спать, думать. Это была даже не вина, нечто худшее, безымянное и неизбывное. Но вместе с ней пришло и мучительное желание все исправить, вернуть время, вымолить прощение. Время, однако, не возвращается. По крайней мере, не тогда, когда это действительно нужно. В институте я превратился в собственную тень. Сидел на лекциях, глядя в пустоту, и пропускал слова мимо ушей. Преподаватели беспокоились, однокурсники шептались. Андрей несколько раз пытался заговорить со мной. «Ты меня пугаешь, братан? Что происходит?» «Семейные проблемы», — отвечал я, не вдаваясь в подробности. Врать не хотелось. «Может, поговорим?» Я качал головой. О таком не говорят даже друзьям. Такие тайны остаются навсегда. На занятиях я молчал, оценки катились вниз, но мне было плевать. Какая разница, когда ты сам себя уничтожил? Ночи превратились в бесконечное ожидание рассвета. Я лежал и снова переживал ту ночь, пытаясь найти момент, когда можно было остановиться. И понимал, что не хотел останавливаться. В тот миг желание победило совесть. Иногда перед рассветом казалось, будто я слышу ее шаги. Вскакивал, выбегал в коридор, но там было пусто. Только глухое эхо и тяжелое дыхание. Начал пить. Немного. Стакан, 2 портвейна. Того самого. Искал в нем забвение или ответа, но находил только горечь и усиливающуюся вину. На исходе 2-й недели пришло письмо. Без адреса. Незнакомый почерк. Она в безопасности. Не ищи. Дай ей время залечить раны. Если в тебе осталось хоть что-то человеческое, оставь ее в покое. Я перечитывал эти строки много раз. Кто писал? Сестра из Омска? Кто-то еще? Главное, Елена была жива и где-то начинала заново. Вечером впервые за долгое время я разрыдался по-настоящему, громко, горько, как ребенок. За нее, за себя, за все, что разбил и больше никогда не склеить. Осознание окончательно поглотило меня. Я стал тем, кем никогда не хотел быть – предателем, чудовищем. И теперь мне предстояло жить с этим знанием. Но рядом с отчаянием пробивалось нечто новое – слабое желание искупить совершенное. Не для того, чтобы получить прощение, я его не заслуживал. Просто чтобы доказать самому себе, что во мне еще осталось хоть что-то человеческое. Я не знал, как начать, но впервые за 2 недели почувствовал что-то похожее на цель – долгий, мучительный путь искупления, возможно, бесконечный, но необходимый. Я встал, собрал пустые бутылки и выбросил, протер стол, ее забытую заколку убрал в ящик. Мелочи, но с чего-то нужно было начинать. За окном бледнело утро, новый день. Первый день остатка жизни, которую предстояло прожить с грузом содеянного. Но прожить, иначе ее жертва окажется напрасной. Сидел на кухне в полутьме, сжав голову руками. 3-я неделя одиночества. Квартира стала склепом, тихим, пыльным, пропитанным вином. За окном Москва жила своим чередом, но я выпал из ее ритма и застрял в замкнутом круге самобичевания. Мысли кружили, как стервятники. Ее лицо в то утро, ужас в глазах, крик, пощечина, которую заслужил, слова о детдоме. Каждое воспоминание било под дых, но от них невозможно было отказаться. Всплывали другие жизни, будто воспоминания о том, чего не было. Дарья Евгеньевна в бане, фотографии которых не сделал. Ее слезы на даче и стертой реальности. Спасение, близость, отвержение. И Таисий с кривой улыбкой. Каждый выбор – шаг к пониманию себя. Пониманию чего? Что я способен на худшее? Я это и так знал. И все же в глубине оставалась подлая надежда. Если переносы случались прежде, может, повторится снова? Может, мне дадут еще один шанс? Я ждал головокружения, тошноты, искаженного пространства. Прошел час, потом еще. Тишина. Только тиканье часов и мое дыхание. Вселенная молчала, равнодушная к мольбам. А потом случилось. Сначала дрожь в пальцах, потом тяжесть в веках. Комната качнулась, как палуба. Я вцепился в стол и не почувствовал опоры. Ладони прошли сквозь дерево. И вместе с этим пришло понимание. Перенос. Новый шанс. Страх и облегчение сплелись в одно. Но заслужил ли? Тошнота накатила, закрыл глаза, волна накрыла, выворачивала наизнанку, собирала заново. Время теряло форму, превращаясь в спираль. Память спуталась, прошлое, настоящее и не случившееся перемешались. Я видел себя в ванной, в бане, на даче, в спальне. Смотрел на все версии, все выборы. Мелькали лица, движения, тени. Все слилось в калейдоскоп, не из событий, а из самого меня. Тело растягивалось во все стороны. Каждая клетка пылала и мерзла одновременно. Я пытался закричать, но не было голоса, не было тела. А потом провал. Черная пустота, в которой не существовало ничего, ни времени, ни пространства, ни меня. Только сознание, зависшее в безвременье. Вдруг вспышка, свет, обжигающий резкий. Я моргнул, передо мной подъезд. Знакомый, облезлый, запах сырости и кошек, дверь квартиры. Я стоял, как тогда, с ключами в руке, пальто сухое, значит, еще не попал под дождь, в кармане мятая мелочь, на часах 8 вечера. Сердце грохотало, я сделал вдох, потом еще один. Воздух был настоящим, стены твердыми, все вокруг снова стало реальным. За дверью слышались шаги, звон посуды, Елена была дома, целая, живая, ничего не знающая, еще не сломанная. Я стоял, не решаясь войти. В прошлый раз я вошел и все разрушил. Что изменится теперь? Смогу ли? Но нельзя стоять вечно, и нельзя сбежать от судьбы. Таисий был прав. Каждый выбор ведет куда-то. Осталось понять, готов ли я сделать правильный. Я повернул ключ. Замок щелкнул, как выстрел. Я шагнул внутрь. «Это ты?» Донесся из кухни голос, усталый, но еще не сломленный. Голос женщины, которая еще верит. «Это я», — ответил я, стараясь не выдать дрожь. Повесил пальто, снял ботинки. Все происходящее ощущалось до мельчайших деталей. Я получил второй шанс, и теперь все зависело от меня.